Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы во строк, а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек!» Губы князя дрожали от гнева. «Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством?» — спросил Чичиков, дрожа всем телом. «Женщина!» — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову. «Женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку!» Чичиков стал бледен, как полотно. «Ваше сиятельство, скажу всю истину дела. Я виноват, точно виноват, но не так виноват. Меня обнесли враги». «Вас не может никто обнесть, потому что вас мерзости в несколько раз больше того, что может выдумать последний лжец. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не делали не бесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно. Есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. Нет, теперь полно. С сей же минуты будешь отведен во строк, и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей. Это милостиво еще, потому что ты хуже их в несколько раз, а не в армяке и тулупе, а ты...» Он взглянул на фрак Наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил. «Ваше сиятельство!» — вскрикнул Чичиков. «Умилосердитесь! Вы отец семейства! Не меня пощадите! Старуха-мать!» «Врешь!» — вскрикнул гневно князь. «Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь матерью!» «Ваше сиятельство! Я мерзавец и последний негодяй!» — сказал Чичиков. «Я действительно лгал. Я не имел ни детей, ни семейства. Но вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства. Но что за бедственное стечение обстоятельств? Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование, на всяком шагу соблазны и искушения. Враги и губители, и похитители. Вся жизнь была точно вихрь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я человек, ваше сиятельство». Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке Наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, в новых штанах и причесанных волосах, изливавших чистый запах одеколона. «Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли, солдат!» — сказал князь вошедшим. «Ваше сиятельство!» — кричал Чичиков и обхватил обеими руками сапог князя. Чувство содрогания пробежало по всем жилам князя. «Подите прочь, говорю вам!» — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятия Чичикова. «Ваше сиятельство, не сойду с места, покуда не получу милости!» — говорил Чичиков, не выпуская сапог князя и проехавшись вместе с ногой по полу в фраке Наваринского пламени и дыма. «Подите, говорю вам!» — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращения, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он стряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но не выпустил сапога и еще с большей силой держал ногу в своих объятиях. Два дюжих жандармов силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий пред собою черную, неотвратимую смерть. Это страшилище, противное естеству нашему. В самых дверях, на лестницу навстречу, Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику. «Батюшка Павел Иванович, что с вами? Спасите, ведут вас строг на смерть!» Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать. Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и ануч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула с железной решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой шел дым и не давала тепла. Вот обиталище, где помещен был наш герой, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи. Взять шкатулку, где были деньги, бумаги, крепости на мертвые души. Все было теперь у чиновников. Он повалился на землю, и плотоядный червь грусти, страшной и безнадежной, обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились, взошел старик Муразов.